Первые открытия. Я проснулся от прикосновения чего-то металлического к своей руке. Не скажу, что сразу проявил симптомы жизненной активности, а вместо этого просто стал наблюдать за происходящим вокруг. Надо же как-то понять, чего ожидать от столь изменившейся обстановки. У моей руки столпилась стайка технологических паучков. Так мне показались эти существа. Механических, конечно же. Они перемигивались друг с другом светодиодами и переводили свои сенсоры то на меня, то куда-то в сторону. Самый смелый, если такие понятия существуют у роботов, тихонечко ощупывал мой большой палец на руке своим, похожим на зажим, маленьким манипулятором. Проделывал он это очень осторожно, периодически замирая. И я, наконец-то, стал слышать звуки. Помещение было закрыто, с потолка лился ненавязчивый свет, и да, были слышны звуки. Значит, тут есть воздух или, похоже, среда? Наверняка. Открыл прищуренные до этого момента глаза и обвел взглядом свое нынешнее окружение. Штук 5 паучков толпились около меня, один свисал перед моим лицом на тонкой нити, судя по виду, из достаточно прочного материала. 3 человека? Нет, скорее всего, это не люди, но очень похожи. О чем-то беседовали, перемигиваясь и размахивая руками. Обветшалая одежда на них однозначно говорила о пережитом долгом времени забвения, проведенном в не очень комфортабельных условиях. Заметив, что я очнулся, собеседники прекратили общение и замерли, а технические существа, которых я принял за пауков, отдалились подальше, на безопасное расстояние. 3 суровых и потрепанных комплекта одеяний. Раньше наверняка это были специализированные костюмы или что-то там должно было быть с рюкзаками, кофрами за спиной и поясными контейнерами сразу резанули взгляд. Надето все это было на 3 довольно атлетического телосложения фигуры, которые внимательными и, как мне показалось, очень уставшими глазами смотрели прямо в мои. Хотя было в их взглядах что-то такое, не могу объяснить вот так прямо сходу. Части тела, проглядывающие сквозь многочисленные прорехи в одежде, были татуированы рисунками, похожими на те, что я видел с высоты при своем спуске на черной поверхности. Это в самом начале пробуждения моего сознания, еще когда я был наверху, в подвешенном состоянии. «Спасибо тебе, обративший взор!» Очень почтительно, с долей церемониальности, заговорил один из стоявших напротив биотехносов. «Мы ждали вас», — она все точно описывала, «в инструкциях к действию по случаю вашего появления», — продолжил второй. «Я, как и было предписано, с помощью физико-молекулярного ключа, воспользовавшись которым, вы активировали нашу стационарную регенерационно-ремонтную капсулу, строго следуя полученным ранее инструкциям, задействовал протокол возвращения». Оратор многозначительно выпрямился и сделал такой вопрошающий взгляд, полный благоговейности, что мне стало неуютно. «Ждет похвалы или подтверждение правильности действий?» — предположил я. «Однако надо что-то отвечать». Словно на уровне механической памяти, взявшейся у меня непонятно каким образом, потер легкий шлем в районе висков, и тонкое, абсолютно прозрачно защитное забрало, закрывающее мое лицо, мягко разошлось, начиная от центра, и исчезло. Интересная технология. Не в тему пришла мысль. Надо будет узнать на досуге про нее поподробнее. Сделал первый вздох без защиты. Ну что ж, вполне сносная среда. Да, действительно, очень здорово. Спасибо, конечно, за оперативные действия с вашей стороны, но, к величайшему сожалению, я понятия не имею, о чем, собственно, сейчас вы меня проинформировали. Сделал паузу, во время которой ни один мускул не изменил своего положения у моих собеседников. И что такое протокол возвращения? Не имею никакого представления. «И это обстоятельство заложено в нашу базу. без всякой доли возмущения или удивления был дан ответ. «Может быть, вы приоткроете информацию из вашей базы и для меня?» Сделал заход на удачу. «Сейчас вы не готовы ее принять. Необходимо выждать некоторое время, спустя которое необходимые знания сами найдут вас», — безапелляционно выдали биотехносы. «Ну, а хотя бы инструкция по моим действиям на ближайшее время у вас имеется?» — спросил уже без особой надежды на нормальный ответ. «Мы предоставим вам маркер, а вы будете заботиться о нем». «Ну надо же! Вот так все просто оказалось на самом деле!» — подумал с радостью, только не понял, чему. И тут же волнение от кажущейся легкости решения одного из важных вопросов захватило меня. «Ну, конечно же! Что это за маркер такой, о котором необходимо заботиться?» «Но для начала вам необходимо пройти небольшой регенерационный курс. К сожалению, у нас в наличии только наша капсула, которая только частично сможет помочь, но это сделать необходимо. По крайней мере, повреждения защитной модели чешуи, что надето на вас, исправить можно, однозначно». «А в чем сложность?» Стала интересна причина такой несправедливой дискриминации. «Вам, как видно, помощь оказана в полном объеме, за исключением комбинезонов разве что», — добавил я. «Дело в том, что наша регенерационная капсула узкоспециализирована, она для биотехносов, и хотя основная биологическая составляющая у нас идентичная, но с некоторыми особенностями именно вашего организма она не справится». «И как будет проходить этот курс? Мне нужно снять чешую или...» «Нет, просто ложитесь сюда». Он указал на выплывший из стены ложемент. «И просто постарайтесь не сопротивляться сну». На раздумье и взвешивание вариантов развития событий не было никакого времени и желания. «Ну что ж», — я согласно кивнул и при помощи новых знакомых улегся в ложе. Мои конечности сразу зафиксировались, а спине стало очень удобно, потому что аппаратура эргономики подстроила поверхность под индивидуальности моего тела. Конструкция пришла в движение и задвинулась в стену. Сознание мое стало затухать, и я провалился в небытие. «Итак, вы уверены, что это он?» — прозвучал вопрос одного биотехноса другому, когда капсула исчезла в своей ячейке. «Абсолютно уверен. У него уже начались преобразования. Вы обратили внимание на радужку вокруг зрачков его глаз? Она стала приобретать оранжево-желтый оттенок и чернеть к центру, когда он непроизвольно раздражается. В обычном состоянии этого не происходит. Это значит, что наноколонии, которые он получил, активизировались, приняв его как единственно верного носителя, и начали симбиотический процесс. Тогда, следуя инструкции, необходимо задействовать специальный протокол активации сценария следящий, пока не стало слишком поздно. И почему он появился в этом секторе? Здесь же не осталось практически ничего более-менее функционирующего после закрытия всего периметра на восстановительной работы. Да и другие молчат. Я непрерывно посылаю запросы по всем доступным каналам, безрезультатно. Никто не выходит на контакт, даже автоматические регистраторы запросов не подают признаков отклика. Но, вероятно, что-то произошло, помимо этого грандиозного нападения, с частичным разрушением, после которого нас приписали в эту зону. У меня счетчик времени остановлен. Очень странно все это. Вот поэтому мы не можем владеть ситуацией в достаточной степени достоверности на данный момент. Просто неизвестно, какой этот момент сейчас. Информцентр заблокировал все попытки подключения, а без его данных мы не сможем определить ничего, что помогло бы нам провести корректировки в последующие шаги. Единственно правильным считаю запланированные нами действия согласно полученным ранее данным. Он снял кофр из-за спины, открыл крохотное отделение внутри, достал металлический шарик величиной не более ногтя большого пальца среднестатистического человека. Осторожно взвесил в руке, подошел к скрытой приемной панели на одной из стен помещения и осторожно нажал на пластину из черного материала. Тут же возник энергетический держатель, похожий на мерцающие всполохи. В него осторожно поместили предмет, который завис перед открывшимся следом за этими действиями приемником. Два сканирующих луча ощупали шарик, и он, словно расплавившись струйкой, втек внутрь устройства.